Глава 25. Сергей кивнул и вскоре оказался в рабочем кабинете Марты. Кабинет выглядел по-земному, там даже ноутбук и телевизор были. Впрочем, по телевизору транслировали картинки с камер видеонаблюдения. Что интересно, некоторые камеры передавали происходящее в комнатах оказания услуг. Девушка предложила Сергею горячий напиток, и они поговорили. В гавани Хаагов сейчас творится черти что, как и во всем секторе пространственного океана. Впрочем, ТРГ уже передавал подобную информацию, но Сергею хотелось услышать ее от Марты. «Великие народы воюют, кровососы и шираши уничтожают всех, кто попадется на пути. Гукшара-атом мстят кровососам, да и всем старым обидчикам. Тару сцепились с экспедиционным флотом Гумаширы, пока не лезут в зону карательной операции Гукшара-атом. А еще ходят слухи, что приближается великий ковчег королевства Аргон. Сам король кровососов летит». Малые и средние народы, попадающиеся на пути, попросту уничтожаются. Великие народы будто что-то ищут у них. Потому все остальные прячутся в гаванях. У тех же Хаагов сейчас наплыв рабов, товара и населения. Вот Марта и решила под шумок этим воспользоваться, будучи уверенной, что никто этого не заметит. Девушка скупает товары огромными партиями, рабов, а также переманивает жителей. Марта хочет создать отряды пришельцев для добычи наград. Ну и самое главное, вся эта ее затея неплохо окупается. Знатные люди Айруса без ума девочек Марта, оставляя кучу монет в ее борделях. Причем бордели есть и для менее обеспеченных клиентов. Ну и, конечно же, много денег приносит аренда рабынь. Именно аренда, а не продажа. В договоре прописывались строгие условия, что рабыням нельзя вредить, над ними нельзя издеваться и прочее, иначе последствия будут суровыми, причем на уровне правительства сада. Рабынь Марта сама обучала. Она все же происходила из рода элитных французских куртизанок, но как проходит процесс обучения, Сергей и не догадывался. Впрочем, не особо ему и было интересно. Потому, еще немного поболтав с девушкой, он направился на собрание правителей. «Да вы ебать! Какие, блядь, дети создателя! Вы ругался небритый мужчина средних лет. Им был Горди Айло, правитель сада номер 9. «Давайте обойдемся без оскорблений. Мы все здесь образованные и приличные люди». Возразил худой мужчина в белых одеяниях и узких очках, на вид потрепанных. «Мы нашли способ спасти сад, и он оказался действенным. По крайней мере, нас не разрушили, как вас». «Да вы, людей, скармливайте этим тварям!» Возмутился небритый мужчина. «Так мы контролируем численность населения и устраняем всех недовольных, поддерживая баланс и стабильность в обществе». С невозмутимым видом ответил мужчина в очках. «Это бесчеловечно!» «Зато они обеспечили выживание человечества», вмешался Зерон Миору, президент сада номер 21. «Да ты не лучше! Разделил общество на дикарей, что стали живым щитом, и бедняков, что тухнут в перенаселенном городе!» «Это была вынужденная мера. Мы понесли слишком много потерь и были не в состоянии по-другому защищаться», — ответил президент. «Гордий!» Вдруг заговорил крупный и грозный на вид мужчина. У него была ухоженная борода и усы, что придавали ему мужественности. «Что?» Ответил правитель 9-го сада, что был весь на эмоциях. «Если бы твой сад добился успехов, ты мог бы поучать остальных, но это ваша республика сейчас на грани уничтожения. Своим неэффективным правлением вы погубили не меньше людей, чем остальные, поэтому не говори мне о нравственности и бесчеловечности». Суровым выражением лица произнес правитель-тиран 4-го сада. Горди был ошарашен, но довольно быстро вернул самообладание и собрался было возразить, но тут открылась дверь, и в помещение попал Сергей. «Небось собачитесь?» Ухмыльнулся мужчина и окинул людей взглядом, а также осмотрелся. Собрание проводили на одном из самых верхних этажей пространственного моста, откуда открывался вид на бескрайний лес. «Мне знакомо это слово», — подметил мужчина в очках. «Он имеет в виду, что мы ругаемся», — ответил тиран и перевел суровый взгляд с очкарика на инопланетянина, после чего кивнул и улыбнулся. «Ругаемся». «Тогда раз наругались, займемся делом. Времени мало, у меня там армия сражается с полчищами роботов, потому я могу в любой момент переместиться на поле боя», — сказал землянин и сел за стол, ну и продемонстрировал всем желающим кадры сражения в долине. Цель собрания была одна – глобализация. Сергей провел ее на Земле, и теперь всем в ООЛ стало хорошо жить. То же самое он хотел провести и на Айрусе, ведь Сергей очень рассчитывал на армии четырех садов в отражении вторжения. Но сперва их нужно сделать сильнее, многократно сильнее. Сперва босс дал время садам, чтобы те ознакомились с товарами убежища, а также посетили другие сады. И вот когда те созрели, началось собрание, на котором люди должны были договориться о сотрудничестве и взаимопомощи. Но получалось у них не очень. Однако не из-за различных точек зрения. Им попросту нечего было предложить друг другу. Ресурсы трех из четырех садов были на грани полного истощения, потому продавать их они не будут. Промышленность же направлена на самообеспечение, да и то самим не хватало. Лишь четвертый сад имел товары для продажи, а именно системы ПВО, оружие и технику. Путь решения проблемы был один – сотрудничество с землей и убежищем, ну и, конечно же, с Тиллианом, ведь на данный момент оплоты являются главным поставщиком руды и технологий, чего только стоят промышленные аккумуляторы от оплота Айджес. Сергей продал уже 1000 таких. Один аккумулятор мог на неделю обеспечить электричеством 100 000 человек населения. А когда батарея истощится, люди убежища переместят аккумулятор на Тиллиан, где его зарядят за какие-то копейки и вернут обратно. Вскоре зашел вопрос о пространственном океане. Все хотели получить малое убежище. Зром Миора уже провел экскурсию по своему ковчегу и продемонстрировал гостям все его прелести. «Солитет? Почему мы не можем стать просто союзниками?» — нахмурился очкарик, правитель 16-го сада. Звали его Оль Ганд. Первое это имя, причем мужское, второе фамилия. «Можно стать и просто союзниками, но тогда вы не получите функцию малого убежища и доступа к магазину», — честно ответил Сергей и добавил. «Лишь став вассалами, вы сможете подключиться к убежищу. По-другому система не работает. К тому же я не позволю вам просто так пользоваться плодами моих трудов и многочисленных жертв. Впрочем, вы все увидите в тексте договора». «Я согласен», — с твердостью в голосе произнес тиран-правитель 4-го сада по имени Таор. «Твои условия слишком щедры. Я был бы идиотом, если бы отказался. Будь я на твоем месте, забирал бы 2/3 дохода, а также держал всех в ежовых рукавицах». «Я заинтересован в вашем скорейшем развитии. Там это тоже указано», — ответил Сергей и окинул людей взглядом. Все сидели тихо и внимательно слушали. «Помощь в отражении вторжения, да? Что ж, как я понимаю, если твой мир падет, мы потеряем функции малого убежища, а также перестанет работать пространственный мост?» — спросил Таор. Остальных в помещении это также интересовало. «Не уверен насчет пространственного моста, но с остальным ты прав». «Тогда я беру свои слова обратно. Я бы забрал 3/4 прибыли и поставил еще более жесткие условия», — рассмеялся здоровяк, но резко сделал серьезное выражение лица. «Я принимаю договор. Отныне можешь считать 4-й сад своим вассалом. Мы станем сильнее и придем на помощь земле, даже если это грозит серьезными потерями». Благодаря согласию Таура остальные также согласились, но пришлось сделать срочный перерыв. Впрочем, так как все правители уже подписали договор с Сергеем, он смог переместить их с собой на Тилиан и позволить жителям Айруса воочию увидеть эпическую баталию. Но, конечно, сперва им вручили нормальную броню с барьером и системой фильтрации воздуха. Все же шальные пули, лучи, плазму никто не отменял. Долина, в которой они оказались, была усеяна уничтоженными роботами. Их тела застилали землю плотным ковром. Кратеры от метеоритов были заполнены обломками и оплавленным металлом. Всюду догорали зомби-киборги, чья одежда и синтетическая кожа еще не полностью облезли за бытность зомби. Взрывы и грохот не умолкали ни на мгновение, а под холмом, на котором расположились люди, образовалась горка из металлических тел. Все это очень впечатлило правителей садов, но долго любоваться этим им не дали. Воздвиглась стена пламени, подул ураганный ветер, и растянутая стена огня, подобно цунами, смела зомби-киборгов, позволяя людям беспрепятственно перенестись в убежище, а следом на другую сторону долины. После чего Сергей перенес гостей в убежище и занялся созданием новых ковчегов, увеличив их число до 24. Некоторое время назад один из лагерей Украины, а следом и из АЛР, запросили по дополнительному ковчегу, конечно же, за их счет. Также союзники в скором времени планируют новый сельскохозяйственный ковчег. Зачем плодить столько ковчегов, Сергей не понимал, но отказывать не стал. А пока новоиспеченные пространственные лорды осваивали новые игрушки, босс посетил оплот Айджес. Там сейчас вовсю шел ремонт оборонительных систем. Досталось им немало, но в целом оплот отделался малой кровью. Однако Кейтару выглядел уставшим, бледным и истощенным, что еще раз заставило Сергея восхититься совершенством кибернетического тела. «Расслабься. Титан уничтожен, а Орда добивается», — заявил Сергей, прежде чем киборг успел что-то сказать. Кейтару с недоверием в глазах посмотрел на человека, но тот протянул планшет с видеозаписью. «Подорвали, значит. О таком способе я и не задумывался», — бормотал киборг, но вскоре отложил планшет и взглянул на Сергея. «Благодарю тебя, но ты же не за бесплатно это сделал, так?» «Подведем общее число бесплатных стриксов к 1000», — заявил человек. 1000. Киборг вздохнул и протянул Сергею руку. «Хорошо. 1000 так 1000. 500 уже готовы. Можешь забрать в любое время». Терять время Сергей не намеревался, потому сразу же забрал самолет и не забыл про тренажеры, но за них пришлось заплатить. Кейтара же только стрикса обещал за бесплатно. Впрочем, это копейки по сравнению с тем, что машины нужно будет оснастить штурмовыми колпаками. Не все, конечно. Планировалось поставить на вооружение лишь 200 машин, остальные про запас. На данный момент убежище подготовило 100 штурмовых колпаков, которые обошлись в 20 миллионов монет и 50 тысяч ядер второго уровня. Именно ядра и были тем сдерживающим фактором, что не позволял производить эти устройства в больших количествах. Потому мечта Сергея о тысячах стриксов, заполняющих небо, была неисполнима. Убежище. Дом босса. Вечер. Все семейство собралось в гостиной смотреть новости убежища. Алис массировала плечи измученного мужа, что за день переделал кучу дел. Рыжие уютно устроились по его бокам. Пир сидел недалеко и делал уроки вместе с Ирен и Домиником, детьми Соломона. Но вдруг зазвонил телефон. «Босс, там тараканы ожили, приглашают поговорить», — раздался голос Аннет. «Пусть умрут обратно». «Поняла. Вежливо перенесу на завтра», — хихикнув, сказала девушка и завершила звонок. «Отдыхать тоже нужно», — сказала Алис, продолжая массировать плечи мужа. «Времени у нас теперь больше. За эти 2-3 месяца многое можно успеть сделать». «Отдыхать можно, но расслабляться нельзя», — ответил мужчина, но отдохнуть ему было не судьба. На телефон пришло сообщение. Штаб выслал краткий отчет об итогах дня. По итогу было убито 24,5 миллиона зомби-киборгов, 114 тысяч измененных первого уровня, 24,5 второго и почти 5 тысяч третьего. Наград и ядер было получено великое множество. Одних только монет собрали около 20 миллионов. «Бедная Энн», — не сдерживая улыбки, произнесла Алис, что не стеснялась читать этот отчет с телефона мужа. Впрочем, Сергей специально подставил его повыше, чтобы ей было видно. Она, как-никак, глава правительства убежища, ей нужно такое знать. «Говорит, по ночам работает, и сейчас, наверное, тоже». Вслух размышлял мужчина. Решил глянуть, как девушка работает, и обомлел. «Алис, мне нужно отойти». Ничего не объясняя, мужчина неохотно освободился от объятий своих красавиц и перенесся в комнату сокровища, где творилось невообразимое. Награды летали по воздуху, влетали в руки Энн и прочее. «Энн!» — громко сказал мужчина, и тут все замерло, а девушка в кресле обернулась. На ее лице выражался шок и паника. «Босс и я...» Начала оправдываться девушка, но Сергей смотрел не на нее, а на рогатое существо в черном пиджаке и белой рубашке. Выглядело оно потрепано, но лицо было искажено яростью и обидой. «Наконец-то ты один! Я захвачу твою душу и стану править этим местом!» Проорало существо, и все вокруг изменилось. Сергею казалось, что его перенесло в ад. Всюду пылающая земля, реки лавы, огромные скалы и красное небо. «Не сопротивляйся, и больно не будет! Ха-ха-ха!» — смеялся демон. Краснокожее рогатое существо начало увеличиваться в размерах, а из земли появляться десятки тысяч ужасных чудищ. Но вдруг раздался то ли писк, то ли рев. Позади Сергея появилась огромная королева жуков, но она была не одна. Все жуки, все ее дети были рядом. Рабочие, шахтеры, пожиратели и прочие, все были там. «Что это? Как? Как?» Недоумевало существо, ведь это были не иллюзии, а настоящие души. «Кра!» Раздался птичий крик, и по левую сторону от Сергея появился огромный огненный феникс. Он взмахнул крыльями, и потоки пламени стерли всю армию чудищ, оставив лишь краснокожего. «Что здесь происходит? Нет! Почему это происходит?» Взвопило существо, и из земли начали появляться скелеты. Сотня тысяч скелетов с мечами в руках, но... Вдруг появилось облако тьмы. Оно прошлось по нежити, обращая ее в прах, что тут же развеялся. Тьма собралась недалеко от Сергея, и появилась Рейн с армией теневых орков. Но и это не все. Пространство начало меняться, и появился космос, а позади человека три планеты – голубая, желтая, пустынная и зеленая. «Как? Почему?» Бормотал рогатый, что стремительно уменьшался, возвращая привычный облик. «Я и сам не знаю, что здесь происходит», — хохотнул Сергей и подошел к рогатому. «Но ты вроде хотел захватить мою душу и править убежищем», — произнес человек и ударил существо по лицу. Оно пролетело с десяток метров, прежде чем рухнуть. «Пощады! Я подчинюсь! Стану рабом! Прошу!» Молило существо, что не имело сил даже подняться. «Феникс?» Сергей обернулся и посмотрел на огненную птицу. «Если он поклянется вам в верности, Создатель, то вы получите слугу», — ответил Феникс, чей голос звучал в голове человека. «Я так понимаю, это он открывал награды?» «Симбиоз. Он помогает Энн и дарует ей больше удачи». «Понятно», — кивнул человек и обернулся к истекающему кровью существу. «Клянись стать рабом Энн и служить ей». «Прошу, только не ей. Она сумасшедшая, ненормальная, заставляет много работать», — выхаркивая кровь, ответило существо. «Мне кажется, или он не понимает, с кем имеет дело?» Оглянувшись назад, спросил босс. В ответ Феникс что-то по птичьи прокричал и, превратившись в пламя, исчез в земле, но лишь для того, чтобы появиться рядом с существом. Пламя окутало раненого. «Энн, я буду верным рабом госпожи Энн, клянусь!» Раздался панический крик существа, и пламя развеялось. Рогатый поднялся на ноги и с ужасом в глазах впился в человека, что казался существу настоящим дьяволом. «Показал ему некоторые сцены из вашей жизни», — ответил Феникс, увидев взгляд Сергея. Птица доходчиво объяснила, что будет ждать Рогатого, если тот станет рабом человека перед собой. Жизнь Сен ему показалась бы курортом и сплошным отдыхом. Понятно. Сергей немного не понимал, что именно там могло быть настолько плохого, что Рогатый так отреагировал, но разбираться не стал. Мужчина обернулся и взглянул на Рейну и королеву жуков. «Спасибо за поддержку». Королева что-то пропищала и исчезла. Рейн кивнула и вместе с армией превратилась в тьму, которая тоже исчезла. Следом исчезла и иллюзия. Сергей оказался на своем месте в кабинете Энн, а Рогатый сидел на коленях, но, увидев девушку, он подбежал к ней. «Госпожа Энн, отныне этот раб будет верно служить вам!» — воскликнул Рогатый. Девушка же с шоком в глазах посмотрела на Сергея. «Как-то так», — пожав плечами, ответил он и заозирался в поисках места, куда бы присесть. Нашел диван, над которым росли пышные комнатные растения, чьи стебли опускались вниз, создавая небольшую занавеску.